Глава 7. Хонда и Кейко Хисамацу в старости по-настоящему сдружились. Хонду и 67-летнюю Кейко, где бы они ни появлялись, считали хорошей, благополучной парой. Они встречались каждые 3 дня и совсем не наскучили друг другу. Они подружески интересовались друг у друга уровнем холестерина, постоянно беспокоились по поводу рака и были объектом насмешек врачей. К врачам оба относились с подозрением и часто меняли клиники. Хонда и Кейко также сходились в том, что не любили тратиться на ненужные вещи, и каждый гордился тем, что прекрасно знает психологию другого. Даже раздражаясь, они были способны удержаться от ссоры. Если один без причины сердился, то другой, чтобы не быть задетым, смотрел на это объективно, с чувством собственного достоинства. У обоих было неважно с памятью, но когда кто-то из них забывал сказанное или говорил прямо противоположное только что сказанному, другой не смеялся над ним, понимая, что у самого те же проблемы. События последних 10, а то и 20 лет слабо держались у них в памяти, однако чьи-то родственные отношения, например, по линии жены, сведения, уходившие в далекое прошлое, хранились в памяти каждого прямо как в деловом справочнике. Факты были один точнее другого. Часто бывало, что одновременно, не слушая собеседника, каждый произносил свой монолог. «Отец этого сути», — начинал свой рассказ Хонда, — «основал когда-то под своим именем компанию полимеров. Теперь это японские полимеры. Он взял жену из старого рода Хонзи в своих родных местах, но сразу развелся. Его жена вернула себе фамилию Хонзи и вскоре снова вышла замуж за троюродного брата. Назло бывшему мужу она купила у него под носом в Каготе, что в районе Коисикава, усадьбу. Об этой усадьбе идет дурная слава. То ли там колодцы плохо расположены, то ли еще что. Тогда она была известна благодаря мастеру Хакурё. По указанию этого Хакурё на его земле построили храм Инари, и тот собирал множество паломников, он просуществовал только до воздушных налетов». Или рассказывала Кейко. «Она была внебрачным ребенком с водной сестрой виконта Мацудайра, но влюбилась в итальянского певца. Ее изгнали из семьи. Она поехала за этим итальянцем в Неаполь. Там он ее бросил. Газеты потом писали о ее самоубийстве. Двоюродная сестра жены барона Сисидо, который приходился ей дядей, вышла замуж и попала в семью Савадо. Она родила близнецов, и эти близнецы в 20 лет один за другим погибли в автомобильных катастрофах. Эта история еще стала основой сюжета известного произведения «Семя печали». Собеседник никогда не слушал эти бесконечные истории о родственных связях, но это не имело ровно никакого значения. По крайней мере, это было лучше, чем если бы тебя выслушивали со скучающим видом. Для Хонды и Кейко старость была своего рода общей болезнью, про которую другие не должны были знать. Это было мудро. Найти подходящего собеседника, с которым можно было, испытывая удовольствие, говорить о собственной болезни. Их отношения были не похожи на те, что обычно существуют между мужчиной и женщиной, поэтому Кейко не нужно было молодиться или пускать в ход чары. Внимание к излишним подробностям, подозрительность, ненависть к молодости, постоянный интерес к мелочам, страх перед смертью, докучливая преданность, проявлявшаяся в назойливой заботе и постоянном беспокойстве. Все это каждый видел в другом, только не у себя. и каждый был полон самонадеянности, граничившей с упрямством. Оба снисходительно относились к молодым девушкам, но молодых людей не щадили. Их любимым занятием было критиковать молодых людей. Ни члены Всеяпонского студенческого союза, ни хиппи не избежали осуждения. Их раздражала сама молодость. Гладкость кожи, густые черные волосы, мечтательный взгляд. «Мужчине непростительно быть молодым», — часто повторяла Кейко, и Хонде это доставляло удовольствие. Они никак не хотели смириться со старостью, с которой вынуждены были жить бок о бок, и видели друг в друге убежище от правды жизни. Их близость была не в совместном существовании, а в том, чтобы, столкнувшись, скорее поселиться в доме другого, обменяться пустыми домами, поспешно закрыть за собой дверь и облегченно вздохнуть от того, что ты там оказался в одиночестве. Кейко считала, что, дружа с Хондой, она выполняет последнюю волю Рие. Перед смертью Рие, сжав руку Кейко, очень просила ее позаботиться о Хонде. Рие в данном случае поступила весьма мудро. В результате в прошлом году Кейко и Хонда вдвоем отправились в Европу. Вместо Рие, которая всегда отказывалась, сколько Хонда не уговаривала ее поехать с ним, его сопровождала Кейко. Но и при жизни Рие, которую совсем не прельщали поездки за границу, всякий раз, когда Хонда заводил об этом разговор, просила Кейко поехать с ним. Рие знала, что с ней самой муж не получит никакого удовольствия от путешествия. Хонда и Кейко отправились в зимнюю Венецию и в зимнюю Болонью. Холод для их возраста был вполне переносимым, а в зимней Венеции необычайно остро ощущались отрешенность от жизненной суеты и признаки угасания. Туристов не было. Мерзнущие гондольеры стояли без работы. Во время прогулок из утреннего тумана, словно серые обрывочные видения, появлялись мосты. Венеция и в преддверии конца имела блистательный вид. В этом городе, пожираемом морем и промышленностью, где навеки застыла окаменевшая красота, Хонда, простудившись, слег с высокой температурой, и Кейко своей заботой, уходом, энергичными действиями, она вызывала врача, говорившего по-английски, заставила Хонду почувствовать, как ему в старости нужна ее дружба. Утром, когда температура спала, Хонда, не зная, как лучше выразить свою безмерную благодарность, пошутил: «Да, теперь я понимаю, что любая девочка увлечется вами. Столько нежности и материнской любви». «Не путайте разные вещи», — Кейко, пребывавшая в прекрасном настроении, притворилась рассерженной. «С теплотой я отношусь только к друзьям. С девочками я должна быть холодной, чтобы они меня любили. Если бы моя самая любимая девочка лежала с такой температурой, я не подала бы виду, что беспокоюсь, и, оставив больную, отправилась бы куда-нибудь развлечься. Некоторые женщины, как в традиционном браке, селятся вместе и тем обеспечивают себе заботу в старости, но такие отношения не по мне. Их полно, этих домов с привидениями, где живут вместе такая мужеподобная женщина и до жути преданная, послушная, малокровная девушка. Там от сырости растут грибы страстей. Они и живут, питаясь этими грибами. Комнаты затянуты паутиной нежности, в ней они спят, обнявшись. Мужеподобная женщина, конечно, работает, и они щека к щеке вдвоем считают налоги. Нет, я в такой сказке жить не могу». Хонда, как мужчина в старости, был непригляден, и Кейко не командовала им, как обычно поступала с мужчинами. Она жертвовала ради их отношений своей всегдашней решительностью. Именно это составляло безмерное счастье, выпавшее под конец жизни на долю Хонды. Осуществилось то, чего он желал. Может быть, в отместку Кейко стала подсмеиваться над тем, что Хонда возил с собой в чемодане поминальную табличку с именем Рио. Дело в том, что Хонда, когда температура у него поднялась выше 39, испугался воспаления легких и просил Кейко после его смерти на чужбине отвезти в Японию табличку, которую он прятал в чемодане. Кейко прямо в глаза Хонде заявила: «Какая жуткая у вас любовь! Жену, которая так не хотела ехать с вами за границу, насильно потащили с собой после ее смерти!» Выздоравливающему Хонде эта бесцеремонность доставляла такую же радость, как и ясное утреннее небо. Что заставило Хонду возить с собой поминальную табличку с именем Рие? Он не мог определить это для себя даже словами Кейко. Вне всякого сомнения, Рие всю жизнь была верна мужу, но эта верность была усеяна шипами. Эта бездетная женщина, бывшая рядом, служила воплощением постоянно испытываемого Хонда ощущения, что все в жизни у него идет не так. Несчастье Хонды она превращала в собственное счастье. Она сразу видела, что представляют собой любовь и нежность, которые Хонда ей изредка выказывал. В их времена совместное путешествие супругов за границу уже стало обычным делом. С деньгами Хонды расходы были просто пустячными, но Рие упорно отказывалась и даже ругалась с Хондой, когда тот настаивал. «То Париж, то Лондон, то Венеция. Что это вообще такое? Вы собираетесь превратить меня в моем возрасте в посмешище, таская по таким местам?» Тогдашний Хонда, посмейся кто-нибудь над его смиренным желанием, наверное, рассердился бы, но теперь он сомневался, было ли желание, чтобы жена поехала с ним, действительно продиктовано любовью. Приученный к тому, что Рия всегда принимала любовь мужа с подозрением, Хонда и сам стал сомневаться в своей любви. Подумать... Так, может быть, планируя такое путешествие, он своей настойчивостью, своим скрывавшим равнодушие пылом, умышленно, другим поведением хотел доказать свои добрые намерения, сыграть роль хорошего мужа. Может быть, и само путешествие Хонда хотел сделать тогда чем-то вроде дани их возрасту? Рие сразу разглядела низменные мотивы его так называемых «добрых намерений». Пока она сопротивлялась, выдвигая в качестве предлога свои болезни, преувеличиваемые ею симптомы вскоре превратились в признаки серьезного заболевания. Так, в конце концов, Рие добилась своего. Путешествие и в самом деле стало невозможным. Хонда взял с собой поминальную табличку с именем Рие. Это говорило о том, что после смерти жены он оценил ее прямодушие. Если бы Рие видела мужа, возившего в чемодане поминальную табличку с ее именем, такое предположение, конечно, невероятно, как бы это ее позабавило. Теперь-то Хонда мог позволить себе любое проявление любви. Он показался бы Рие новым человеком. На следующий вечер, после того, как они снова вернулись в Рим, Кейко, словно в компенсацию за то, что выхаживала его в Венеции, привела в удобный номер, который они взяли в гостинице, красивую молодую девушку Цицилию, подобранную тут же на улице, и всю ночь забавлялась с ней на глазах у Хонды. Потом Кейко сказала: «Ваш кашель вечером был просто изумителен. Простуда еще не прошла. Вы весь вечер как-то странно кашляли. Это было чудесно, ласкать мраморное тело этой девчушки под ваш старческий кашель. Аккомпанемент лучше всякой музыки. Мне казалось, что я занимаюсь этим в роскошной могиле». «Под кашель мертвеца». «Да, я была ровно посередине, между жизнью и смертью. «Не говорите, что вы сами не получили удовольствие», — ядовито произнесла Кейко, намекая на то, что во время ее забав Хонда не в состоянии сдержаться в какой-то момент, приподнявшись, коснулся ноги девушки. В этом путешествии Кейко научила Хонду играть в карты. Когда они вернулись домой, Кейко пригласила его к себе на игру в канасту. В гостиной были расставлены 4 карточных стола. 16 гостей после ланча сядут по 4 человека играть. За столом Хонды были еще Кейко и 2 дамы из русских эмигрантов. Одна была того же возраста, что и Хонда, другая — крупная женщина лет 50. Печальный осенний день с проливным дождем. Хонда не понимал, почему это Кейко, которая так любит молодых девушек, приглашает в свой дом одних старух. Мужчин, кроме него, было всего 2 — бизнесмен, ведущий уединенный образ жизни, и мастер аранжировки цветов. Хонду удивило, что игравшие с ним за одним столом русские дамы односложно и громко говорили на плохом японском языке. Даром, что жили в Японии несколько десятков лет. Ланч подали быстро прямо к карточным столам, и они вдруг начали пудриться и подкрашивать губы. Пожилая дама после смерти мужа, тоже русского белого эмигранта, унаследовала фабрику, единственную в Японии фабрику по производству заграничной косметики, и теперь управляла ею. Она была прижимиста, но на себя денег не жалела. Когда во время поездки в Осаку у нее случилось расстройство желудка, ей показалось неудобным часто пользоваться туалетом на рейсовом самолете, поэтому она зафрахтовала отдельный самолет, вернулась в Токио и отправилась в известную ей клинику. Седые волосы, окрашенные в каштановый цвет, платье цвета темной бирюзы, накинутый сверху кардиган с блестками, ожерелье из слишком крупных жемчужин. Спина у нее уже согнулась, но пальцы, державшие помаду, явно были сильными. Под их нажимом морщинистая нижняя губа сдвигалась в сторону. Галина, так ее звали, мастерски играла в карты. Темой всех ее разговоров была смерть. «Я умру. Умру. Может, это моя последняя игра. До следующей встречи за картами я, наверное, не доживу», — говорила она, ожидая, что присутствующие громко станут протестовать. По итальянским карточным столикам из наборного дерева был рассыпан тонкий карточный узор, глянец карт бил по глазам, и в нем, словно поплавок, отражался янтарный цвет камня, тигровый глаз, оправленного в перстень пожилой дамы. Ее пальцы опирались на лакированную поверхность столика. Иногда она нервно барабанила ими по столу, белыми, как брюхо молодой акулы, покрытыми старческими пятнами пальцами с ногтями, окрашенными в ярко-красный цвет. Кейко тщательно перетасовала 2 колоды карт. Движения ее рук были почти профессиональны. Карты элегантно ложились веером. Раздав каждому по 11 карт, оставшиеся она положила на стол рубашкой кверху, открыв и поместив рядом самую верхнюю карту. Это оказалась кричаще красная тройка бубен. Хонде издалека ромбиками на карте на миг представилась 3 кровавыми родинками. Со всех столов раздавались типичные для карточной игры взрывы смеха, вздохи, возгласы удивления. Здесь старики могли позволить себе самодовольную улыбку, тревогу, подозрительность. Подобное проявление чувств напоминало ночь в зоопарке. Из клеток, из вольеров летят смех и бессмысленные вопли. «Выходите!» «Я пас! Канасты еще ни у кого нет, так ведь? Выдай я слишком быстро, вы на меня рассердитесь!» «Эта дама прекрасно танцует, даже этот дикарский гоу-гоу! Я еще в их клубах не бывала, а я один раз была. Там все похожи на ненормальных. Посмотрите на американские танцы, они такие же. А я люблю танго!» «Да, то, что танцевали раньше, и вальс, и танго. Раньше в них чувствовалась элегантность, а теперь мужчины и женщины одеты одинаково, как пугало и цвет одежды. Как это, рагда?» «Рагда? Но она еще на небе, такое разноцветное на небе. Наверное, радуга. Точно радуга, что мужчины, что женщины, все как радуга. Но это, наверное, красиво, и все равно они как животные, радужные животные. Радужные животные? Ах, мне уже недолго осталось. Пока я еще жива, мне так хочется хоть один раз набрать все очки. У меня только одно желание. Госпожа Хисамацу, это моя последняя в жизни игра. Опять? Да перестаньте же, Галина! Этот странный разговор неожиданно напомнил Хонде, который совсем не набрал карт, его пробуждение по утрам. После 70, открывая утром глаза, он прежде всего видел лицо смерти. Почувствовав утро в слабом просачивающемся сквозь сёдзи свете, Хонда просыпался, задыхаясь от скопившейся в горле мокроты. Ночью она скапливалась вместе сужения этой красной сточной канавы и словно затвердевала. Потом в какой-то момент, казалось, кто-то, намотав вату на конец палочки, заботливо извлекал ее оттуда. И сегодня утром о том, что он жив, Хонду прежде всего известил этот, похожий на трепанга, комок в горле. Он же сразу дал знать, что Хонда еще может умереть именно потому, что пока еще жив. Когда-то у Хонды была привычка, проснувшись, подолгу мечтать в постели. Он, как корова жвачку, подолгу пережевывал свои сны. Его сны были приятнее, красочнее, намного радостнее, чем жизнь. Он стал часто видеть во сне детство и отрочество. Один сон напомнил ему вкус оладий, которые как-то снежным днем во времена его юности приготовила ему мать. Почему ему так запомнился столь незначительный эпизод? Хонда не мог постичь глубины своих воспоминаний. То был лишенный особого смысла эпизод, который его память за эти полвека извлекла несколько сот раз. В подвергнувшемся перестройкам доме прежняя столовая не сохранилась. И все-таки Хонда помнил, как в пятом классе школы Гакусюин, скорее всего, в субботу, они вдвоем с товарищем были по учебным делам на квартире одного из учителей, который жил на территории школы. Домой он возвращался под зарядившим снегом, без зонта, и очень проголодался. Он, как обычно, вошел через боковую калитку и обошел двор, чтобы посмотреть, сколько насыпало снега. Рогожа, которой укутали стволы сосен, была в белых пятнах снега. Каменные фонари надели ватные шапки. Хонда шел по двору, под ботинками поскрипывало, и когда издали сквозь падающий снег он увидел, как в столовой движутся полы материнского кимоно, сердце подпрыгнуло. «А, это ты? Голодный, наверное. Стряхни как следует снег и скорее заходи!» Мать, вышедшая ему навстречу, зябко поежившись, прикрыла грудь рукавами кимоно.